Я гнал ягуар, как на гонках в Индианаполисе. Мигалка и сирены освобождали улицы. Перед воротами предприятия Хобарта шлагбаум был опущен, в сторожке горела только одна тусклая лампочка, Фил выскочил из машины и помчался туда, но сторож уже заметил свет фар. Он вышел и поднял шлагбаум. — Копы из участка сейчас должны быть здесь, — проревел я. — Передайте им приказ перекрыть выходы и ждать. Он утверждает, что никто с территории не выходил, — крикнул Фил, который уже снова сидел рядом. — Не выходил через ворота, — хотел он сказать, — проворчал я. — Парень наверняка ждет нас в кабинете Хобарта, чтобы сказать «добрый вечер». Мы не особо старались соблюдать тишину, когда бежали по лестнице, но, открыв дверь, я схватил друга за руку. Из маленькой комнаты, где стоял сейф, доносилось шипение, как при работе газовой горелки. Сам кабинет оставался в темноте. Пахло горелой краской и ацетиленом. — Сейчас, — сказал чей-то голос, — еще чуть-чуть, и все. — Пошли, — скомандовал я и толкнул дверь. Перед сейфом сидели на корточках двое в темных очках. На полу лежали два стальных баллона. Синие и красные шланги тянулись к сварочной горелке, которую держал один из мужчин. Второй обернулся и мигом вскочил на ноги, но мы уже держали в руках свои игрушки 38-го калибра. Человек с горелкой прекратил работу. В чем дело? С трудом повернув морщинистую шею, он испугался и отнял горелку от сейфа. На лице выступили крупные капли пота, которые стекали на мокрый воротник рубашки. Он медленно вращал оба крана, регулирующие подачу газа и кислорода. — ФБР, встать! Они встали и подняли руки. — Снять очки! Оба послушно выполнили требования. Фил ухмыльнулся. — Кого мы видим? На нас угрюмо смотрели Крис Мэннинг и Герман Майер. — А где остальные? — спросил я. — Далеко, — проворчал Крис. Герман предпочел промолчать. Их карьера как специалистов по сейфам внезапно оборвалась. Первым делом мы поставили их лицом к стене, и Фил их обыскал, пока я держал револьвер наготове. — Не забудьте девушку, — напомнил Крис, когда их выводили. Оружия при них не оказалось, что, впрочем, обычно для взломщиков сейфов. — Какую девушку? Я включил свет. На диване лежала девушка, руки и ноги связаны. Во рту импровизированный кляп. Я вытащил у нее из зубов носовой платок и карманным ножом разрезал веревки. Все в порядке? Благодарю. Она бросила испепеляющий взгляд на обоих гангстеров. Тот тип, который смылся раньше, здорово вас провел. Увы, сознался я. Но это больше не повторится, обещаю. А вас обоих он бросил, — ехидно заметила она Крису и его приятелю, и тут же устыдилась. — Простите, но я так разозлилась из-за вонючей тряпки, которой они заткнули мне рот. — Что вам известно о Хобарте? — обратился я к обоим. — Ничего. Крис Мэннинг взял ответ на себя, но и для него каждое слово было дороже золота. На лестнице нам встретились копы. — Доставьте обоих в ФБР, — распорядился я. — Хотите ехать с нами, мисс? — Я уже давно этого хотела, — улыбнулась она, — но у меня не создалось впечатление, что сказано было серьезно. — Вы знаете человека, который был здесь? — Его зовут Хоскинс. В последние дни он часто бывал у шефа. Может быть, 2-3 раза, точно не помню. Конечно, я поняла, что происходит, когда он говорил с вами по телефону. Остальные при этом ничего не слышали, он закрыл дверь в соседнюю комнату. А после разговора лишь на минутку заглянул к ним и сказал, что соврал сторожу, будто он мистер Хобарт. Тот якобы хотел удостовериться, что все в порядке, а потом он просто бросил обоих. — Вы знаете шифр к сейфу? — Конечно. — Но вам не стоит беспокоиться. Сегодня утром здесь были 2 офицера из Пентагона и все забрали с собой. Я больше ее не слушал. Если материалов в сейфе уже не было, Хобарту придется худо. Хоскинс не стал бы нанимать взломщиков, будь у него в руках.